но он велел грести прямо к берегу. Первым выскочил в воду, по колено влез на стенку, обнял Ван Лейдена и Пельтенбурга, остальным крепко жал руки, трепал по спинам. Путая немецкие и голландские слова, рассказывал про плавание, со смехом указывал на карбасы, где еще стояли истуканами бояре. «У вас, чай, таких лочонок и во сне не видали!» Чрезмерно восхищался многопушечными кораблями, притоптывал, хлопал себя по худым ляжкам. «Ах, нам бы хоть парочку таких!» Тут же вернул, что немедля закладывает в Архангельске верфь. «Сам буду плотничать! Бояр моих заставлю гвозди вбивать!» И уголком глаза видел, как сползают притворные улыбочки. Почтенные купцы начинают изумляться. Действительно, такого они еще не видывали. Сам напросился к ним на обед, подмигнул. «Хорошо, угостите, и о делах не без выгоды поговорим». Спрыгнул со стенки в карбас и поплыл на Мосеев остров в только что поставленной светлице, где в страхе Божием встретил его воевода Матвеев. Но с ним Петр говорил уже по-иному. Через полчаса бешено вышиб его пинком за дверь. Еще в дороге на Матвеева был донос в вымогательстве с иноземцев. Затем с Лефортом и Алексашкой пошел на парусе осматривать корабли. Вечером пировали на иноземном дворе. Петр так отплясывал с англичанками и ганноверками, что отлетели каблуки. Да, такого иноземцы видели в первый раз. И вот ночь. Без сна. Удивить-то он удивил. А что ж из того? Какой была сонной, нищей, неповоротной, такой и лежит Россия. Какой там стыд? Стыд у богатых и сильных. А тут непонятно, какими силами растолкать людей, продрать им глаза. Люди вы или за тысячу лет, истеча слезами, кровью, отчаявшись в правде и счастье, подгнили, как дерево, склонившееся на мхи. Черт привел родиться царем в такой стране. Вспомнилось, как осенней ночью он кричал Алексашке, захлебываясь ледяным ветром, «Лучше в Голландии подмастерьем быть, чем здесь царем!» А что сделано за эти годы? Ни дьявола, балафалса. Васька Голицын каменные дома строил, хотя и бесславно, но ходил воевать. Мир приговорил с Польшей. Будто ногтями схватывало сердце, так терзали раскаяние и злоба на своих русских и зависть к самодовольным купцам. Распустят вольные паруса, поплывут домой в дивные страны, а ты в московское убожество. Указ, что ли, какой-нибудь дать страшный? Перевешать? Перепороть? Но кого? Кого? Враг невидим, неохватим. Враг повсюду. Враг в нем самом.